Глава 21. Встреча родственников. «Ну, и это все?» — печально спрашивала меня Мария. Спустя 2 дня после того ужасного вечера мы сидели у окна в кофейне «Старбакс». Я натянула на околевшие пальцы объемные рукава своего любимого свитера персикового цвета. За окном был серый дождливый день, отлично подходивший к моему настроению. «Не знаю», — тихо сказала я, не желая больше обсуждать тему нашего общения с Виктором Эскалантом. Вернее, его отсутствие. С тех пор, как я написала ему то сообщение, мы больше не разговаривали и не виделись. Я с головой погрузилась в учебу, а он, очевидно, все же решил, что больше ничего не хочет иметь со мной. Свершилось то, чего я так отчаянно добивалась, но почему я этому совсем не рада? «А что же этот гад?» — осторожно спросила Мария про Маркуса. Я откинулась на спинку стула и сунула руки в карманы джинсов бойфрендов. Пока я не видела его, к счастью, вздохнула я. «Да», — протянула подруга, — «но популярность твоя отныне зашкаливает». «Мария, прошу тебя, не надо», — простонала уставшая я. «Мне и так тяжело». Но стало еще хуже, когда в кофейне заиграла песня Майкла Джексона «Bad». Я так и не поддалась соблазну поставить ее на сигнал контакта с именем Виктор Эскалант. И откуда взялись вообще эти ассоциации? Без них намного легче было бы забывать. «Что будешь делать?» «Мне кажется...» Я сглотнула комок слез. «Я что-то чувствую к нему». «Ты только сейчас это поняла?» — сжала мою руку Мари. «Нет, сейчас позволила себе признаться в этом». «Опа! Сюрприз!» — изумленно глядя куда-то за мою спину, молвила она. Я резко спохватилась и проследила за ее взглядом. На миг мое сердце замерло. Мне показалось, что Эскалант вошел в кофейню с каким-то парнем. Но, приглядевшись, я поняла, что обозналась. Черты лица были чем-то схожи, такие же правильные и красивые. Чуть влажные от дождя волосы были не так черны, а улыбка, с которой незнакомец окидывал взглядом интерьер кофейни, была без ямочек на скулах. Его светло-карие глаза скользнули по нам. Он кивнул Мари в знак приветствия и хлопнул своего спутника по плечу, пока тот отряхивал кудрявые черные волосы от капель воды. В ответ он поднял голову, и незнакомец указал в сторону свободного столика. «Пс!» — зашипела Мари, привлекая мой взгляд на себя. «Это его!» Но она не успела договорить, так как к нашему столику приблизились эти 2 парня. «Привет, Мария!» Белозубо улыбаясь, приветствовали мою подругу ребята. «Как ты?» Я невоспитанно уставилась на говорившего незнакомца, которого ненароком чуть не спутала с Виктором. Его голос имел такую же тональность, но звучал немного иначе. «Себастьян, Сезар, очень рада вас видеть», — защебетала подруга, скользнув с высокого стула. Ее щеки немного подрумянились, когда они приветливо обменивались поцелуями. «Не мудрено», — подумала я, — «парни были весьма привлекательны». «Это моя подруга», — встав между нами, отрекомендовала меня Мария. «Злата Бронских». При звуке моего имени тот, который был, очевидно, Себастьян, резко дернул головой в мою сторону и впился любопытным взглядом. «Лати, это Себастьян Эскалант и Сезар Бланка», — немного смущенно продолжала тем временем Мария. «Очень приятно», — тщательно скрывая свое волнение, ответила я и не отвела глаз под настойчивым осмотром брата Виктора. «Надо же», — протянул он загадочной улыбкой на губах, пока Мария вежливо предлагала им присоединиться к нам. «Я думал, ты не существуешь». Мои глаза удивленно расширились, и я не сразу сообразила, что ответить. «В каком смысле?» В разных. Передернул он плечами. Еще увидимся. Он подтолкнул Сезара, и они двинулись к свободному столику. «Ты, наверное, поняла, что это его старший брат?» — спросила все же подруга. «Да, поняла уже», — ответила я, все еще сбитая с толку странными словами родственника Виктора. «Красивый, правда?» — Мари глупо улыбалась. «И странный, очень», — нахмурилась я и слезла со стула. «Пойдем, мне еще нужно забрать костюм из ателье». Подруга вторила мне и взяла под руку. Мы стали пробираться к выходу. «Не костюм, а амазонку», — поправила меня Мария. Я не сдержала раздраженный вздох. «Ошибаешься, я буду забирать костюм для верховой езды. Амазонка — это древняя женщина-воин, которая жила исключительно в женском обществе, сражалась полуобнаженная верхом на лошади». Я обернулась, почувствовав на себе взгляд Себастьяна, который даже не соизволил отвернуться. Больше того, он игриво подмигнул мне. Я резко отвернулась и продолжила свою мини-лекцию. И отрезали себе одну грудь, чтобы удобнее было стрелять из лука. «Фу!» — возмутилась Мария. А меня это позабавило. Я улыбнулась и глянула в ее сторону, уже почти выходя из кофейни. «Так в чем же...» Я не договорила, так как с кем-то столкнулась в дверном проеме. Я подняла глаза, и моя улыбка замерла, когда встретилась со взглядом Виктора Эскаланта. «Привет», — прохрипела я, больше всего на свете желая поговорить с ним. Он выглядел помятым, со щетиной на лице и темными кругами под глазами. «Привет», — холодно ответил он и отступил в сторону, пропуская нас. Я с трудом оторвала от него взгляд и вышла из кофейни под руку с Мари. Он скрылся за дверью. «Ужасно выглядит», — заговорила первая подруга. Я молча слушала ее очередной словесный поток, думая об этой случайной встрече. Он явно переживает. Мне очень хотелось, чтобы это было правдой. Не потому, что я желаю ему плохого. Просто если он так расстроен из-за меня... Значит, я ему не безразлична, так ведь? Ну что же, ежегодная охота в стиле XIX века, что традиционно устраивает семья Эскалант, должна расставить все по местам. Но встреча с Виктором меня ждала немного раньше. Была середина учебной недели, я не находила себе места из-за переживаний по поводу всей этой ситуации. Но что делать, я не знала. Пару раз я пробовала ему звонить и писать на Фейсбуке, но все было безответно. А встречи со мной он больше не искал. Сидя на последней паре, я отвлеклась от лекции и уставилась в окно. Я так добивалась свободы от него. И теперь он не ждет меня у крыльца университета, такой красивый и соблазнительный. Не смотрит чувственным шоколадным взглядом, а его голос больше не произносит такое сладкое обращение «крошка». А может, Эскалант говорит и делает все это, но только другой девушке? Маркус теперь шарахается от меня, как только увидит. Я была чрезмерно довольна этим. Остальные студенты собирали сплетни за моей спиной. Пару раз я слышала обрывки фраз о моей подлой персоне. Но стоило мне зайти в столовую, аудиторию, или пройти мимо, как все в раз замолкали и провожали долгим взглядом. Если нет своей личной жизни, пусть обсуждают мою. Прозвенел звонок, и я, собрав свои принадлежности, поплелась к выходу. «Привет!» — радостно улыбаясь, подлетела ко мне Мария и, взяв меня под руку, продолжила со мной путь. «Как дела?» «Привет!» «Как всегда», — вяло ответила я. Несмотря на подавленное состояние, я подметила, что подругу так и распирает от желания что-то рассказать. Она кусала губу, а это значит лишь то, что информация очень и очень захватывающая. «Ну, говори, что там у тебя?» «Сначала ты. Скажи мне, ты хочешь сегодня увидеть Виктора Эскаланта?» Я остановилась и серьезно посмотрела на нее. «Он здесь?» «Нет, Лати. — огорчила меня подруга. — Короче, помнишь того парня Ксавьера, с которым ты танцевала в сальсе? И? Теперь я вспомнила его имя, хотя лицо смутно. После того вечера он добавился ко мне на Facebook, ну и мы начали переписываться. Кстати, он нереально милый и такой «Марии», нетерпеливо напомнила я. Ой, да. В общем, сегодня у него выставка фоторабот. Он пригласил меня, ну и... Только ты не ругай меня, я спросила, кто еще будет. «Виктор?» — пробормотала я, чувствуя внутреннее волнение. «Осмелюсь ли я пойти туда? Вдруг он уже с другой? Мои худшие опасения станут явью, хотя сейчас меня счастливой тоже не назовешь». «Ты составишь мне компанию?» — спросила я подругу. «Еще спрашиваешь?»